Но не говорила ли она о вещах, уже упомянутых в присутствии моей дочери Миллисент? Я все знаю. Ваши колебания бессмысленны, я требую ответа. Всхлипывая, я сказала правду. А теперь сидите тихо, пока я напишу письмо. Он писал с угрюмой усмешкой, вызывавшей у меня душевную боль, хмурился, усмехался, глядя на бумагу, потом положил ее передо мной. Прочтите, моя дорогая. Вот что я прочла. Любезная леди Ноулс, вы оказали мне честь письмом, в каком присоединяетесь к просьбе лорда Илбури позволить моей подопечной, а также моей дочери воспользоваться приглашением леди Мэри. Будучи хорошо осведомленным о неприязни, вами ко мне беспричинно питаемой, равно как о выражениях, в каких ваше воспитание и ваша совесть позволяют вам говорить обо мне в присутствии моей дочери и моей подопечной, и адресуясь к ним, я могу выразить лишь удивление скромностью вашего пожелания и категорически отказываю вам. Употребив действенные меры, я приложу все старания, чтобы предотвратить с вашей стороны любую попытку явным злословием или намеком повредить моему авторитету и моему влиянию на подопечную, а также на дочь. Ваш оклеветанный и оскорбленный родственник Сайлас Руфин. Я пришла в ужас. Но какими мольбами могла я отвести удар, направленный против моей свободы общения? Я громко рыдала, стиснув руки, и не сводила глаз с мраморного лица старика. Будто не слыша моих рыданий, он сложил письмо, запечатал и принялся за ответ лорду Илбури. Закончив, дядя положил и это письмо передо мной, и я прочла его от первой до последней строки. Адресата просто отсылали к леди Ноулс для выяснения обстоятельств, вынуждавших писавшего отклонить приглашение, которое племянница и дочь писавшего приняли бы с превеликой радостью. «Вы видите, моя дорогая Мот, как честен я с вами», — сказал он, помахивая только что прочтенным мною письмом, прежде чем его запечатать. «И думаю, я вправе рассчитывать на вашу ответную откровенность». Когда он отпустил меня, я побежала к Милли, которая расплакалась от разочарования, и мы обе рыдали и причитали. Но, наверное, у меня было больше причин горевать. В уныние я села писать дорогой леди Ноулс. Я молила ее заключить мир с моим дядей. Я сообщала ей, как прямодушен он был со мной, как показал свое печальное послание в Элверстон. Сообщала о беседе дяди с доктором Брайерли, произошедшей в моем присутствии, о том, что дядю мало взволновали обвинения и что он держался с уверенностью человека, которому не в чем раскаиваться. Я заклинала ее найти какой-нибудь выход и, помня о моей изоляции, помириться с дядей Сайлосом. «Только подумайте», — писала я, — «мне всего 19, а впереди 2 года затворничества. Я не вынесу такой долгой разлуки». Ни один разорившийся торговец не подписывал бумагу о своем банкротстве, вздыхая горше, чем я, когда ставила в конце письма свое имя. Огорчение юности подобны ранам богов, кои исцеляются от самой Ихор, проливающейся из ран. Мифическая жидкость в жилах богов, заменяющая кровь. Так и мы с Милли утешились. На другое утро мы уже наслаждались прогулкой, разговором и чтением, удивительно покорной нашему жребию. Мы с Милли напоминали лорда Дуберли и доктора Панглосса. Моей обязанностью было исправлять ее вопизмы, и это занятие развлекало нас обеих. Лорд Дуберли и доктор Панглосс – персонажи комедии Джорджа Колмина-младшего, 1762-1836, «Наследник в суде», 1797. Мы подчинились судьбе, наверное, с тайной надеждой, что неумолимый дядя Сайлас все же смягчится, или что кузина Моника, эта сирена, одержит победу и обратит его в кого пожелает. Некоторое успокоение, испытанное мною в отсутствии Дадли, было, увы, недолгим. Однажды утром, когда я в одиночестве вязала и размышляла о многих вещах, не лишенных приятности, в мою комнату вошел кузен Дадли. Вот я и обратно вернулся, как в кошелек фальшивый полпенни. А ты как тут поживала, девочка? Невиннейший вид у тебя, клянусь. Страшно рад, что вижу тебя. Ага, ни одна с тобой не сравнится, Мот. Я должна вас спросить. Отпустите руку, иначе я не могу продолжать работу, проговорила я, своим чопорным ответом надеясь немного охладить его пыл.